Пробудитель. Художественная фантастика. Глава 1.1. Начало. Игорь проснулся с ощущением, будто в груди у него распахнулось окно, и в него ворвался солнечный свет. Даже воздух в комнате казался теплее обычного, пропитанный медовым ароматом лета. Электронные часы на тумбочке мерцали красными цифрами 9.00. «Как же хорошо, когда ты счастлив!» — подумал он, лениво потягиваясь. Но ту же мысль, словно назойливая муха, проскользнула в голову. «А где моя семья?» Он встал. Босые ступни коснулись прохладного паркета. Квартира встретила его тишиной. Пустота. Ни детского смеха, ни привычного шума чашки, поставленной на стол. Куда все делись? Смартфон лежал на кухонном столе, будто ждал. Игорь набрал номер дочери. «Папа, привет!» Ее голос звенел, как колокольчик. «Привет! А ты где?» «Я проснулся, никого нет». «Мы на дачу уехали рано. Тебя будить не стали. Ты вчера до ночи за компом сидел». «Ах, да!» Он вспомнил. «Форум, переписка, странный, но увлекающий разговор с незнакомцем под ником Светлый Ум». «Ясно. Дай маме трубку». Голос жены был теплым, но слегка насмешливым. «Ну что, проснулся?» «Да, дела по дому. Сделаю и приеду. Только у меня тут одно дело появилось». «Опять?» В ее интонации мелькнуло привычное. «Ну, конечно. Мне надо за город съездить. Вчера на форуме один человек интересный был. Мы договорились встретиться. Он точку скинул в поле, недалеко от станции». «В поле? С незнакомцем? В свой отпуск? Ну да, почему бы и нет?» «Потому что это странно. А жизнь штука странная». Она вздохнула. «Ладно, только адрес и телефон мне скинь, на всякий случай». Он положил трубку. «Странное утро. Может, мне все приснилось?» «Ну нет, в телефоне висело новое сообщение». «Все в силе, я вас жду, приезжайте». «Что в силе?» — промелькнуло в голове. Но внутри что-то тихо подтвердило. Ехать надо. 1, 2, 3. Июньское солнце лилось с неба, как расплавленное золото. Воздух дрожал над асфальтом. Пахло нагретыми рельсами и пылью. Игорь зашел в вагон. Нашел место у окна в тени. И тут, нате, сюрприз. На следующей остановке в вагон валился мужик. Лет 40, лицо обветренное, взгляд мутный, но цепкий. Опустился напротив. Уставился, молча. Игорь тоже молчал. Минута, две. «Вы молодые, все неправильно живете», — вдруг бросил незнакомец. Игорь поднял бровь. «Молодые? Мы с тобой ровесники». «Почему неправильно?» — не удержался он. «Эгоисты. В кредитах по уши, как рабы». «Вот это поворот. Сижу, никого не трогаю, уже раб». «Рабы не мы. Мы не рабы», — отшутился Игорь. Мужик хмыкнул. «Может, ты не раб, а вокруг полно». «Да уж. Не то, что при коммунистах». Игорь усмехнулся. Тот промолчал. Потом вдруг спросил. «Тебя как звать? Чем занимаешься?» «Игорь, инженер». «Инженеров уважаю. Инженеры могут все». На следующей остановке он встал и вышел, даже не попрощавшись. Игорь остался сидеть, глядя в окно. Вроде обругал, вроде похвалил, а главное — прав. 1-3, поле. Станция оказалась дачной. Деревянный перрон, запах сосен, вдали золотистое море подсолнухов. По навигатору до точки встречи 2 километра. Грунтовая дорога вела прямо через поле. «Ну что ж, пойду». Подсолнухи стояли, как солдаты, повернув голову к светилу. Игорь сорвал один «Пусть будет спутником». Включил музыку, шел, щурясь от солнца. Впереди, посреди поля, чернел одинокий дуб. И под ним силуэт человека. «Ну что, встречаемся?» «Добрый день. Не меня ждете?» «Не знаю. Может, и тебя. Мы же не знакомы. Я Игорь. Мы вчера в чате переписывались». «Молчание потом. Я Вальдемар». На вид ему было лет 30. Обычная футболка, шорты, но на ногах лапти. «Красивое место», — сказал Игорь, оглядываясь. «Да, я тут под дубом медитирую. У таких деревьев сила особенная. Вы давно новой социологией занимаетесь?» «Лет 10. А ты?» «Тоже». «И каким, по-твоему, будет новый человек?» «Сильным, справедливым, живущим по совести», — Вальдемар кивнул. «Новый человек жить будет под диктатурой совести». «Именно». Они говорили о тандеме, практике, где двое, задавая друг другу вопросы, приходят к истине, которой раньше не знали. «А как стать человеком?» — вдруг спросил Игорь. «Прибор надо изобрести». «Какой прибор?» «Маленький, с батарейкой, чтобы звонить на другие планеты и спрашивать, как человеком становится». Игорь рассмеялся. «Потрясающая диалектика». «А если они нападут?» — вдруг спросил Вальдемар. «Зачем? Если они выше нас по развитию, у них иная нравственность. Знания даются же по совести». «Тогда давайте изобретем катушку Теслы в миниатюре и сделаем из нее нужный нам прибор». «Я инженер, могу попробовать». «А я физик». «Займусь эфиродинамикой». Игорь покрутил в руках подсолнух. «Тогда на форуме я буду подсолнух, а я дубовик». Так под шепот листвы и жужжание пчел родился их замысел. Пока только двое. Но разве не с малого начинается великое?